Глава 9. Огненный шторм. «Ну, что тут у вас?» — крикнул майор, едва мы добрались до противоположного выхода из жилого бункера. «Доложите обстановку! Что уже сделано?» К нему подбежал грязный, вспотевший, уже порядком потрепанный лейтенант. «Товарищ майор, впереди, в туннеле, установили 3 линии спиралей Бруно. Из 2 дзотов только в одном есть возможность разместить ДШК. Второй для этого совершенно непригоден. Разваливается на части. Но стрелков там посадить можно. Мешков с песком недостаточно, но и так все, что есть, использовали. Второй ДШК устанавливаем прямо на ту дрезину». Он указал на стоящий слева транспорт. «Еще есть 2 огнемета, но смеси всего по половине бака на каждый». «Только 2 пулемета? А где остальное?» «А остальное нужно снимать с лафетов, переносить через весь бункер, а это займет уйму времени». Вокруг бегали вооруженные люди. Кто-то тащил мешок с песком, кто-то устанавливал и заряжал пулемет. Вдалеке заканчивали раскатывать колючую проволоку. Из бункера один за другим солдаты таскали ящики с оружием и патронами, выкатывали бочки. «Сколько личного состава у вас в подчинении?» 9, включая меня 10. Еще 5 на патрулировании обходных туннелей с обратной стороны. Но им нужно время, чтобы добраться до нас». «А гражданские?» «Толку от них немного. Одни лаборанты да математики. Даже оружие правильно никто в руках держать не умеет, а стрелять тем более. Больше вреда от них, чем пользы». «Ясно». «Итого 13 вместе с нами», — подвел итог майор Доронин. «Что известно о мутантах?» «Крысы. Больше 1000. Возможно, 1500». «Сколько-сколько?» — переспросил Доронин, едва не подавившись. «Больше 1000. С аванпоста передали», — осторожно добавил лейтенант. «Связи с ними больше нет». Я заметил, как он побледнел. «Откуда их прет столько? Такого скопления мутантов я за всю жизнь еще не видел». «Северных туннелей. Они голодают», — добавил лейтенант. «Разведка пару недель назад докладывала, что продовольственные склады практически пусты». «А что еще там, на севере?» — спросил я. «Ну, помимо складов». «Мастерские, кажется», — поморщился лейтенант, напрягая мозги. «Точно. Кроме складов там еще мастерские». — воскликнул Павел. — «Именно туда отправляли патрули, чтобы выяснить, откуда появляются мутанты». «Так, может быть, вся эта дрянь лезет как раз из гаммы?» — высказал я ранее сделанное предположение. «Вряд ли. Но мы еще вернемся к этому вопросу, если, конечно, выживем», — покачал головой Доронин. «Так, эй, сержант!» «Я!» Не прошло и 5 секунд, как рядом материализовался сержант, тот самый, что ранее докладывал о нападении мутантов. «Топливо еще есть?» «Для огнеметов оно не подойдет», — заявил лейтенант, осторожно заглядывая в лицо Доронина. «Да к черту огнеметы! Топливо, спрашиваю, есть?» «С дрезин?» «Просто топливо!» — Доронин начал злиться. «Так точно, 50 литров будет, и еще бочки», — оторопело пробормотал тот. «Тогда вот вам первостепенная задача — вырыть впереди, перед зотами, траншею, глубиной хотя бы на штык лопаты, постелить туда брезент. Я знаю, у нас его много». «И что с ним делать?» «Залить туда топливо. Когда полезет основная масса, поджечь его. Это понятно?» «Так точно». «Выполняйте! И живее, живее!» «Стена огня?» — спросил я и тут же ответил сам себе. «Ну да, толково. Но топливо быстро выгорит». «Сколько у нас времени?» Майор дернул плечом, а затем обратился к лейтенанту. «Ну», — задумался лейтенант, — «до аванпоста 3 километра. Учитывая, сколько прошло времени, 5-6 минут еще есть». «Всем защитникам занять оборону! Запастись патронами, оружием! Мины есть?» «Нет, все в резервы ушли на минирование гермоворот». «Тогда разрешаю использовать гранаты». «А свод не рухнет?» — поинтересовался я, осматривая серый, местами усеянный мелкими трещинами свод туннеля. «Здесь не рухнет», — заявил майор. Над нами сплошной камень». «А почему бы просто не запереть бункер? Через гермодвери ни один мутант не пробьется». «Они были сломаны еще лет 10 назад. Пробовали чинить, все без толку. Единственный способ — глухая оборона». После этих слов майор подошел к ближайшему оружейному ящику, открыл крышку и сунул мне в руки автомат Калашникова. Второй перекочевал к Караваеву. «Если не устоим, за нашими спинами гражданские, дети и женщины. Твари сожрут всех и вся, но нужно удержать». «Удержим», — твердо произнес я, проверяя магазин. Хотя в душе меня разбирал первобытный страх. Я понимал, что 150 крыс, 10 человек, несмотря на имеющееся вооружение, ну никак не остановят. Да и само участие в этом кошмаре — настоящее испытание. Даже для такого зверя, как майор. А что говорить про меня? «Возьмите с собой еще снаряженных магазинов, сколько сможете». Он неожиданно скривился от острого приступа боли. «И да поможет нам Бог! Ах, черт!» Майор, прихрамывая, подошел к стоящему у входа в бункер ящику с красным медицинским крестом, распахнул его. Кривясь от боли, но продолжая рыться в ящике, он извлек синюю упаковку, внутри которой я увидел стеклянные ампулы. Затем Дороня нашел и специальный шприц-автомат. Уже через полминуты он самостоятельно поставил себе в бедро укол. Похоже, именно это было тем самым средством, что позволяло Доронину не падать с ног от полученных ранее повреждений. Ну и от усталости, само собой. «Что это такое?» — поинтересовался Павел, глядя на майора. «Так, ерунда», — отмахнулся Доронин. «Витамины и антибиотики». «Но я знал, никакие это не витамины и уж вовсе не антибиотики. Это сильнейшие экспериментальные стимуляторы. Именно после употребления таких полковник Зимин перестал чувствовать боль, превратившись в живого киборга. Это наверняка разработки из гаммы, полученные заранее, еще до бойни в 1986 году. И, скорее всего, это так, пилюльки по сравнению с тем, что еще могло разрабатываться в генетических лабораториях. А проектов там наверняка был не один десяток. Доберемся, увидим. Если, конечно, переживем атаку мутантов. Я прошел вдоль стены из мешков с песком, обогнул дрезину, затем занял удобную позицию у стены одного из дзотов. Рядом пристроился Павел. Слева, в треснутом оружейном ящике, лежало с десяток снаряженных магазинов для Калашникова. Чуть правее занял место один из бойцов Доронина, вооруженный ручным пулеметом Калашникова. И настроение у него было поразительно спокойное. Словно ожидалась не убийственная атака орды мутантов, а приезд дедушки из деревни. Что до меня, так едва я сжал похолодевшими пальцами деревянную рукоять автомата, на меня навалилось какое-то отупение. Словно попав в густой кисель, я вяло пытался оттуда выбраться, кое-как перебирая конечностями. В действительности я просто тупо смотрел в одну точку, каждой клеткой своего тела опасаясь того момента, когда начнется жестокий бой. Ни в чем подобном мне не приходилось участвовать еще никогда. Штурм гермоворот — так, всего лишь вступление. А так получалось, потому что всю работу сделал дезертир, а мы просто защищали свою жизнь от нескольких выживших солдат полковника Зимина. Здесь же против нас были жестокие твари, напрочь лишенные гуманности и сострадания. Здесь не будет раненых. Если кто-то и уцелеет, то ненадолго. Всех сожрут крысы. «Есть хотите?» — неожиданно спросил боец Доронина, предварительно окликнув нас, жуя кусок вяленого мяса. «Очень. Я даже не думал над ответом. Само вырвалось. Есть действительно хотелось просто безумно. Лови!» Он перебросил мне невскрытую упаковку галет, сухпаёк, еще действующий. «И на вот, держи, мясо тоже неплохое». «Тебя как зовут?» — поинтересовался я, шурша фольгой. «Виктор, спасибо тебе». Тот просто кивнул и тут же захрустел галетами. Вдруг висящие по периметру прожектора разом заморгали и почти сразу погасли совсем. Темнота наступила настолько внезапно и неожиданно, что мне поначалу показалось, будто глаза лопнули. Отовсюду послышались недовольные вопли и крики. Вспыхнуло пару лучей от карманных фонарей. «Проклятые черти, вашу мать!» — громко выругался Доронин. «Генератор сдох!» «Вовремя, черт! Что делать-то теперь?» — раздался голос лейтенанта. «На резервный переключить уже не успеем!» «Вот дерьмо! Стрелять-то теперь как? Не видно же ни черта!» Начиналась паника, а этого никак нельзя было допустить. «Тишину настроили! Заткнулись все! Так! У первой линии обороны стоят бочки!» Громко, отрывисто заорал майор. «Поджигайте их!» Впереди, у самых линий колец Бруно, действительно стояли несколько ржавых бочек, заполненных грязным, низкокачественным топливом. Их заранее откатили туда для того, чтобы в суматохе случайно не вспыхнули. Ну а еще для того, чтобы в случае крайней необходимости использовать их в качестве костров для освещения. Генераторы работали на честном слове, поэтому электричество вырубалось в самые неподходящие моменты. Прямо как сейчас. Такое низкокачественное топливо получалось при помощи изоленты и какой-то там матери, на последней стадии переработки остатков нефти. И откуда оно здесь взялось? В Астре что, еще и нефть перерабатывали? «Васильев! Шолохов! Подожгите топливо в бочках и бегом обратно!» «Есть!» Оба бойца, вскочив и перемахнув через стену из мешков с песком, сорвались вперед. Из туннеля откуда-то спереди послышались визги и вой. Мутанты были уже рядом. Рев нарастал. Вспыхнула одна бочка, вторая. Вой быстро приближался, плавно перерастая в рычание и завывание десятков голодных глоток. Третья бочка. «Васильев! Все отставить! Назад! Шолохов!» Заорал майор, пристав из-за пулемета. Доронин, несмотря на отсутствующую конечность, сам сел за управление одного из ДШК. И как он собрался управлять им одной рукой? Шолохов бросился обратно, но второй упорно пробирался через спутавшиеся линии Бруно, постоянно цепляясь за них элементами обмундирования. «Отставить, Васильев!» Майор это заметил. Но он также заметил, что правый фланг туннеля был освещен очень плохо. Загорелась четвертая бочка, но как-то неуверенно. Шолохов остановился на полпути, замешкавшись. Помочь товарищу или бежать к укреплениям? Тут всего-то 30 метров. «Я сейчас!» — крикнул боец, бросившись поджигать пятую бочку. И тут впереди показались крысы. Очень много крыс. Одна сплошная живая волна уродливых, обозленных тварей. В плохом освещении зрелище было просто ужасающим. «Назад, оба!» — крикнул Доронин. «Быстро!» Васильев все-таки поджег бочку. Практически сразу заработал левый ДШК, извергая из себя поток свинца. Первые несколько крыс рухнули, разорванные на части. Шолохов склонился над последней бочкой. Теперь туннель был освещен более чем хорошо. По стенам хаотично плясали желтые отблески, и без того добавляя мрачности этому месту и атмосфере в целом. Оба бойца бросились обратно, но Васильев не вовремя запутался ногой в колючей проволоке, потянув за собой всю линию. Шолохов вскинул автомат к плечу и дал короткую очередь. Еще пара-тройка крыс вкусили аромат горячего свинца. Но то, что следовало за ними, его едва не парализовало. Живая масса мутантов, словно из кошмара, катилась вперед, словно не замечая ничего вокруг. Они неслись беспорядочным скопом, падая и подминая своих сородичей, дико воя и рыча. Эта живая стена буквально катилась, словно адская газонокосилка с дьявольским упорством, не замечая страданий своих же сородичей. «Боже, сколько же их!» Не сдержался Виктор, едва не подавившись галетой. «Васильев!» — заорал Доронин. «Отстрели проволоку!» Шолохов бросился ему помогать. До них и первой волны мутантов оставалось метров 20, не больше. Заработал второй ДШК. «Открыть огонь!» — скомандовал Доронин в перерыве между очередями. «Поможем парням!» Разом ударили 6 автоматов, пара тяжелых пулеметов и РПК Виктора. Огнеметы пока молчали, ожидая приближения мутантов. И пока их товарищи, наконец, вернутся на позиции. Свинцовый дождь косил тварей пачками. «Ну что вы там копаетесь?» — прошипел Павел, поглядывая на Васильева и Шолохова. У второго как раз закончился магазин. «Есть!» — Васильев высвободился, как приказал майор, отстрелив зацепившуюся проволоку. Он бросился вперед, но в этот момент откуда-то слева выскочила огромная крыса. В нереально длинном прыжке она перескочила через линию Бруно и набросилась прямо на перезаряжающегося Шолохова. Он вскрикнул, выронив автомат. Еще успел увидеть, как челюсти сомкнулись на левой руке солдата, доставшего блестящий нож. Но его товарищ, Васильев, этого уже не увидел. Он как раз перелезал через стену мешков с песком. Напирающая волна мутантов ударила в первую линию колючей проволоки, сходу потянув ее вперед, словно крупная щука, угодившая в сеть. Крики Шолохова почти стихли. Окровавленный боец, справившись с крысой, в состоянии шока, шатаясь, кое-как поднялся на ноги. Однако уже через секунду его снова сбили с ног, оторвав руку по самый локоть. Брызнула кровь. Истошный вопль оборвался почти мгновенно. Вторая линия потянулась так же, как и первая. Твари наседали, словно лавина. И хотя оба пулемета работали на полную, едва успевая перезаряжаться, визуально тварей меньше почему-то не становилось. «Не удержим», — прошептал я, засомневавшись. «Не удержим! Их слишком много!» Меня посетила мысль, может, ну его к чертям, а? Не моя эта задача — защищать жителей подземного бункера. Меня тут вообще быть не должно. Почему я здесь? Почему я должен погибать тут? Усилием воли я отогнал мысли прочь. Поздно уже. Раньше надо было думать. Теперь и бежать-то некуда. Я глянул на Пашу. Тот со стервенением вел стрельбу. У него мыслей бежать даже не было. Но это его дом, не мой, и он его защищает, возможно, даже своих родных. Я снова сжал автомат покрепче, перезарядил. Прицелился, дал длинную очередь. Ударили огнеметы. Потоки раскаленного пламени объяли всю наседавшую массу, успевшую пробраться через первые две линии колючей проволоки. «А-а-а!» — кричал Павел, только и успевая поражать одну тварь за другой. Туннель, хотя и достигал 6-метровой ширины, но из-за невероятного количества мутированной органики места в нем практически не было. Куда там взбесившимся крысам демонстрировать свою прыть и ловкость? Почти каждая выпущенная пуля непременно попадала в плоть. «Сергей!» — невероятно громко заорал Доронин, обращаясь к лейтенанту, как раз перезаряжавшему второй пулемет. «Стреляй по бочкам с топливом!» «Есть!» — крикнул тот. Его сектор обстрела был значительно шире и позволял накрыть сразу все стоящие впереди бочки. Через 10 секунд пулеметчик так и сделал. Очередь крупнокалиберных пуль пробила 5 из 6 бочек. Трассирующая пуля подожгла брызнувшее во все стороны топливо. Вспыхнуло адское пламя, поднявшееся до самого потолка, стелясь по своду туннеля. Гул на секунду перекрыл собой все другие звуки. От яркой вспышки часть крыс даже отпрянули, но затем полезли вперед с новой силой и завидным упрямством. Стена огня перерезала поток мутантов надвое. Одна половина, то и дело сокращая свою популяцию, давила третью линию колючей проволоки, другая же лезла прямо в пламя. Уже с десяток воющих тварей носились взад-вперед, словно живые факелы. У обоих огнеметов быстро закончилось топливо. Бойцы схватили подготовленные автоматы, сразу открыв огонь по взбесившимся крысам. Крысы буквально смели и третью линию. Еще каких-то 5-6 метров, и твари ударят в стену мешков с песком. Рядом со мной рычал Виктор, перезаряжая РПК, постоянно обжигаясь о раскаленный ствол. Его позиция была буквально усыпана гильзами, а вокруг лежали 6 или 7 уже опустошенных рожков. Павел методично отстреливал крысам конечности, ведя прицельную стрельбу. Мутанты очень устойчивы к боли, попадания в тело им не особо вредили. А вот отсутствующие глаза и передние лапы, да, создавали ощутимое неудобство. Первый пулемет, стрельбой которого руководил лейтенант, внезапно прекратил стрельбу. Внутрь дзота ворвались 2 или 3 крысы. Оттуда послышалась стрельба и крики. «Топливо в траншеях!» — скомандовал Доронин. «Жгите его! Скорее!» Кто-то швырнул в траншею, заполненную топливом, кусок горящей тряпки. Снова вспыхнуло адское пламя, отпугнув тех мутантов, что успели прорвать 3-ю линию, но еще не добрались до мешков. Я едва не оглох. Волна упругого жара заставила почти всех спрятаться за стеной, но пара обороняющихся все-таки получила ожоги лица и головы. Выронив оружие, они, дико крича, катались по земле, напрочь забыв об обороне бункера. Те бочки, что были расстреляны ранее, практически погасли, так как топливо быстро выгорело. Значительно поредевшая масса мутантов снова устремилась вперед. «Гранаты!» — заорал Доронин, поражаясь невероятному упорству наступающих тварей. Через стену полетели 5 гранат. Практически одновременно раздались несколько глухих взрывов. С потолка посыпались камни и мелкая крошка. Взрывы разметали на части около 20 крыс, едва добравшихся до траншеи, а заодно рухнула часть стены из мешков с песком. Пулемет так и не заработал. Скорее всего, лейтенант погиб вместе с одним из солдат. ДШК майора отстрелял последнюю ленту. Доронин выругался, отпихнув ногой бесполезный агрегат. Подхватив с ящика заряженный калашников, он бегом бросился к дзоту, успевая стрелять одной рукой. И как ему это удавалось? Твари ударили в стену. Еще одна ее часть сразу же рухнула. Мутанты опрокинули стену, словно игрушечную. Началась рукопашная. В ход пошло все. Приклады автоматов, пистолеты, ножи, лопаты и топоры. То тут, то там слышались крики людей. Сложно было понять, что означали эти крики. Несдержанную боль или победу над очередной уродливой тварью. Что происходило дальше, я уже не видел, просто не успевал. Я не видел ни Виктора, ни даже Пашу. Появляющиеся тут и там крысы не оставляли для этого даже доли секунды лишнего времени. Я просто махал штык-ножом, иногда стрелял одиночными, изредка пуская в ход тяжелые ботинки. Несколько раз меня кусали, но я лишь чудом успевал подставлять защитные пластиковые щитки. Пару раз я падал на землю. Кто-то приходил на помощь, рассекая штыковой лопатой воздух и тела обожженных крыс. Прошло еще несколько минут. Разряженный автомат давно уже валялся где-то между окровавленных тел. Его даже перезарядить было некогда. Да и снаряженных магазинов у меня не осталось. Стрельба раздавалась все реже. Крики становились тише. Огонь начал гаснуть. Сколько осталось крыс? 50? 30? 10? Я, схватившись с очередным мутантом, на мгновение подумал, ну вот и все, не удержали. Наверное, это конец. Но вдруг откуда-то со стороны входа в бункер ударили автоматные очереди. Остервеневшие крысы, бросив трепать раненых, устремились туда. Их число постепенно сокращалось. Я, кое-как поднявшись на колени, увидел вооруженных людей. Кто они? Из-за вспышек огня в полутьме я не мог разглядеть тех, кто так неожиданно пришел к нам на помощь. Неужели наемники Антоновы вернулись? Сил не осталось. Усталость взяла свое. Сзади на меня накинулась крупная особь. Ухватив острыми клыками за предплечье, тварь попыталась завалить меня обратно на землю. Если бы ей это удалось, перегрызть мне горло не составило бы труда. Я это прекрасно понимал, несмотря на то, что разум уже помутнел от увиденного и многочисленных полученных ран, пусть и несерьезных. Мутант попробовал с другой стороны, но я, едва не теряя сознание, чудом извернувшись, сделал неловкий кувырок. Тварь слетела с меня, разорвав гнилыми зубами ткань комбинезона и оцарапав кожу. Я, слабее, выхватил уже неоднократно окровавленный нож. Не удержал, выронил. Крыса отпрыгнула на метр влево и оскалилась. Боже, какая же она уродливая! Ее морда вовсе не была похожа на морду обычной крысы. Эта тварь словно была вырвана из чего-то жуткого ночного кошмара. И ведь, что интересно, все они были похожи друг на друга. Значит, это была контролируемая, кем-то придуманная заранее генетическая мутация. Кому могло прийти в голову сотворить вот это? Тварь вовсе не желала, чтобы ее рассматривали. Ей хотелось свежей человеченки. И человеченка была совсем рядом. Далеко ходить не надо. Бросившись вперед, она тут же отпрянула вправо, затем круто поменяла направление и ухватила меня за локоть, но уже с левой стороны. Кое-как подобрав нож, я попытался поймать мутанта глазами. Не увидел. Но зато вскрикнул от боли. Тварь ухватила меня острыми зубами прямо за предплечье. Еще немного, и она отгрызет мне конечность. Я, извернувшись, другой рукой всадил ей нож по самую рукоятку. Попал прямо в шею. Мутант разжал челюсти, хрюкнул и, брызжа бурой кровью, шатаясь, отвалил в сторону. Не пройдя и 2 метров, он взорвался кровавыми брызгами. Его кто-то нашпиговал свинцом. Я бессильно опустился на землю. Из многочисленных ран сочилась кровь. Мне так хотелось закрыть глаза, просто полежать прямо тут, в туннеле. И меня совершенно не волновало, что вокруг еще остались те, кто с удовольствием оторвет от меня кусок плоти. Я выдохнул из легких весь наполненный дымом воздух, а затем все-таки закрыл глаза. Мир загустел. Наступила безмятежность. Полное спокойствие. Какие еще крысы? В метро? Да к черту! Никто не трогает, и ладно. Мне сейчас так хорошо. Все, я остаюсь. «Максим!» — ко мне в лицо заглянул профессор Трубицын. «Где вы?» «А?» — не понял я, зажмурившись. «Поторопитесь! Я же сказал вам, времени мало!» «Для чего?» — спросил я, не узнавая собственного хриплого голоса. «Сыворотка оказывает необратимые последствия, если вы не успеете!» Он еще что-то говорил, но я почему-то его не слышал. У меня в голове вертелся другой вопрос, совсем не по теме. «Как вы это делаете? Как вы со мной говорите? Во сне?» «Это не сон, это ментальная связь!» «Но как?» «Источник!» — произнес он как-то зловеще. И неожиданно расхохотался, да так, что аж забулькало где-то в горле. Вспышка. Профессор пропал, а вместо него я увидел... Я не знаю, что это было. Коридор? Да, точно, коридор. Его стены, пол и потолок были покрыты бледным желтоватым образованием, похожим на вены и артерии. Они пульсировали, переплетались друг с другом. Самые толстые артерии были черные. По ним неторопливо текла какая-то жидкость. А дальше, по коридору, были разбросаны тела людей. Довольно много. Человек 10, а может и больше. Но это мерзкое образование, даже скорее субстанция, оплела их, словно плющ, деревенскую изгородь. Эти артерии проникали в глаза, уши, рот и нос. Выходили из горла, ребер, оплетали позвоночник. Прямо через плоть. Боже, какая мерзость! Эта гадость оплетала все, куда падал взгляд. И она была живая. То и дело пульсировало, даже едва заметно шевелилось. Да и тела каким-то страшным образом были еще живые, хотя участки разложившейся плоти были хорошо заметны. Из их ртов доносились едва слышимые стоны. Прислушавшись, я понял, что они молили о смерти. В воздухе витал чудовищный запах разложения. Меня чуть не вывернуло. Что это такое? Какой-то новый организм? Биологическая субстанция паразит? Инфекция или вирус? Вспышка. Появился паук с механическими конечностями. Он своими полумеханическими жвалами пожирал тело человека, отрывал куски мяса и заталкивал себе прямо в глотку. Его металлические ноги методично постукивали по пыльному бетонному полу. Я чувствовал сладковатый запах подгнивающего мяса. Кожа паука отливала голубоватым серебром, лоснилась будто бы от жира. Мутант меня не видел. Да и как он мог меня видеть? Это же все нереально. Место действия — моя голова. Или нет? Паук оторвался от своего занятия и повернулся ко мне боком. Я увидел его тело. Каплеобразное, мешковатое. Из него торчали металлические детали. Как это возможно? Из мест соединения металла и плоти сочилась густая черная жидкость, стекая по блестящему брюху. Спина покрыта черными полосами, почти как у енота. И хвост. Был еще и хвост. Вот только он был подозрительно похож на хвостовую конечность скорпиона, только раз в 20 больше. И на самом конце был виден огромный, почти прямой и невероятно острый коготь. Чья же больная фантазия породила такое чудовище? И кто вообще решился воссоздать его в реальности? Может, это моя больная фантазия? Нет, никакая это не фантазия. Очнулся я уже в чистом, хорошо освещенном помещении. Бетонный потолок, стены. Люминесцентная лампа в желтом плафоне, сверху, почти под потолком, какая-то древняя аудиоколонка. На стене провода, уложенные в кабель-канал, что-то тихо шипело. Здесь не было ни пауков, ни странных коридоров, оплетенных словно корнями какой-то биологической субстанцией. «Эй!» — негромко позвал я, ощутив, что у меня основательно пересохло в горле. Краем глаза я увидел чей-то силуэт. А уже через секунду надо мной склонилась Катя, живая и невредимая. «Макс, ты как?» «Катя? Ох, черт! Жив и хорошо. Но самочувствие дрянь. Ты-то как?» «Почти замечательно. Меня поставили на ноги еще вчера». «Как жители бункера. Гон мутантов отбили?» «Да, почти. Правда, большая часть защитников погибла», — она нахмурилась. «То есть почти все». Я тяжело опустил голову на серую подушку. «Павел, как?» В ее глазах блеснули слезы, но она удержала себя в руках. «Макс, он погиб». «Что?» Я сделал попытку вскочить, но Катя уложила меня обратно. «Его растерзали крысы, буквально разорвали на части». Девушка снова едва не пустила слезу. «Его тело было завалено трупами мутантов. Он получил с десяток ран, половина из которых была несовместима с жизнью. Напоследок он хотел взорвать гранату, но ему не хватило сил». «О, черт! Павел, как же так?» «Он сражался как герой и погиб достойно. А все потому, что здесь, в жилом бункере, есть его младший брат». «Брат?» «Да, я его видела. Ему чуть больше 10». «А где Доронин? Он жив?» «Жив. Но ходить, как раньше, не сможет уже никогда. Потерял ногу». «Твою мать!» — выругался я. «А сколько прошло времени с атаки мутантов?» «Двое суток», — ответила она, а затем добавила. «И 8 часов». «Антонов вернулся?» «Нет, он все еще бродит с наемниками где-то в туннелях. но вернулся к костолом. «Зачем?» «Не знаю. Взял еще 4 бойцов, последних, и снова ушел в туннели». «А бункер? Кто его охраняет?» «Сейчас гражданские и оставшиеся разведчики. Дорунин приказал вооружить всех, кто может держать оружие. Гражданские вместе с оставшимися разведчиками, вернувшимися из обходных туннелей, завершили дело и перебили всех крыс». «Так вот, кого я видел у входа», — пробормотал я. «Да, теперь нужно, чтобы ты скорее поправился и не мешкая рвать отсюда когти». Я шумно вздохнул. «Нет, нельзя». «Что?» — удивилась она. «Но почему?» «Мне нужно в гамму. Есть реальная угроза. Мои кошмары, помнишь? Чешуя, глаз». «Ну?» Она уставилась на меня такими глазами, будто подозревала, что у меня съехала крыша. «Это реальность. Дальше будет хуже. Я не понимаю, что со мной происходит, но я точно знаю одно. Ответы внизу, в лабораториях. Мне нужно. Нужно спуститься вниз». Девушка тяжело вздохнула. «Тогда я иду с тобой».